Однако план Каупервуда, в который не была посвящена ни одна душа, отличался таким беззастенчивым цинизмом и коварством, что вряд ли Джонсон мог даже предположить нечто подобное. Учитывая преимущества и права, которые давало ему приобретение в собственность одной только линии Черинг-Кросс, и имея в виду еще кое-какие контракты, утвержденные парламентом и оказавшиеся в руках людей, заведомо не имевших денег для их осуществления, Каупервуд думал скупить их исподволь и, собрав все, что можно, попридержать до поры до времени, не говоря никому ни слова. А потом, если уж ему придется преодолевать слишком упорное сопротивление, он может прижать их всеми этими контрактами и предложить лондонцам свою собственную, новую подземную сеть. Такой ход, безусловно, заставит его врагов пойти на мировую. Кроме того, имея в руках акции Черинг-Кросс, преемницы бывшей электротранспортной компании, он готов, если это окажется необходимым, уступить значительную долю их каким-нибудь пайщикам-англичанам с тем, чтобы они помогли ему захватить в свои руки контроль над районной подземной дорогой. И хотя Каупервуд и говорил Беронис, что он думает организовать дело в Лондоне на гораздо более бескорыстных началах, чем это имело место в его прежних предприятиях, он по опыту знал, самое главное – обеспечить себе львиную долю дохода, по крайней мере до тех пор, пока у него не будет уверенности, что его на этом не околпачат, что излишняя честность с его стороны не поставит его в дурацкое положение и не приведет к краху. Он положил за правило обеспечивать себе в любой акционерной компании, которую он возглавлял, по меньшей мере 51% акций и вдобавок 51% акций разных дочерних предприятий, которые он всегда учреждал и которыми управлял через подставных лиц. Так, например, для электрификации задуманной линии он решил учредить особую компанию по оборудованию и постройке подземных станций, которая получила бы контракт специально на электрификацию линии Черинг-Кросс. Подобным же образом он думал организовать дочерние компании по поставке вагонов, рельсов, стальных деталей, оборудования для станций и тому подобного. Разумеется, все это должно было давать громадные прибыли. Но в то время как в Чикаго прибыль шла исключительно в его собственный карман, здесь, в Лондоне, где ему предстояло вести очень тяжелую борьбу, он был готов уступить некоторую долю этих солидных доходов тем, кто будет ему наиболее полезен.